Глава третья. Аля ждала меня на первом этаже. Довольный, сытый пес крутился рядом, играя со своим хвостом, и, увидев меня, не кинулся лизать мое лицо, как сделал бы это раньше. «Что это? Граф, ты предатель!» — констатировала я факт. «Да, мой питомец подружился с зеленой девой. Я его покормила. Когда Эмигейн ушла, я заказала ему мясо. О, я и тебе завтрак взяла!» Подруга потрясла мешочком с пирожками и бутылкой воды. Живот призывно заурчал, желудок стянулся и приклеился к ребрам. Спустя 5 минут от восхитительно вкусных мясных пирожков остался только жир на пальцах, а я, заметно повеселевшая, вытянулась на диванчике в холле. «Что там было? Что сказал профессор?» «Меня наказали». Я поджала губы, представляя, какого размера складское помещение. «Я должна вымыть склад, только тогда туда перенесут мои вещи. Ну что ж, спать я хочу наконец-то в кровати, так что надо идти мыть». Мы отвлекли мисс Эрклей от чтения какой-то жутко толстой книги, за что она чуть не прожгла нас взглядом сквозь линзы очков, но все равно подсказала, где взять тряпки и моющие, выдала нам ключ. Спустя 10 минут мы топтались в начале длиннющего помещения на чердаке замка. Чердак, кстати, оказался на 6-м этаже. На 6-м! Уму непостижимо! Почти все этажи были заняты комнатами для студентов, а 4-й отдан под комнаты для самых богатеньких вроде Эмигейн. «Таких звездных детей здесь было 3», — сообщила мне Алия. «Моя старая эльфийская знакомая, принц темных демонов, я, кстати, удивилась, услышав, что бывают еще светлые, и еще северный лорд, которого зовут то ли Сахар, то ли Сахрагр, не разобрала, но в любом случае его настоящее имя скрывается, а это псевдоним. С чего начнем?» Алия, кажется, уже пожалела, что согласилась мне помочь. Граф уже было все равно, он жадно лакал воду из ведра. Я грустно осмотрела заваленные хламом полки, горы матрацев и часто мигающие светильники на стенах, работающие явно не от электричества. Не весело будет, если они в конце концов совсем потухнут, пока мы тут на корточках ползаем. Давай вытрем полки, сложим матрацы, а после помоем пол. 4 часа на это уйдет. «И почему у меня магия не бытовая, а?» — простонала эльфийка. Взмахнула бы рукой, и все готово. Я ухмыльнулась. «Мне бы хоть бытовую, было бы здорово. Я, правда, слабо представляю, какие виды магии вообще есть, но то, что есть у меня, явно во все существующие не вписывается. Иначе чего ректор так удивился? Уж он-то наверняка в силах разбирается получше, чем я». 4 часа растянулись на все 6. Полуживые, почти бездыханные, мы свалились прямо на идеально вымытый пол, не в силах даже закинуть тряпки в ведра. Так и лежали. Не знаю сколько. Но дверь распахнулась, впуская кого-то очень быстрого. Торопливые шаги гулко раздавались под сводом потолка, и из-за полки выскочил Грег. «Вы что тут делаете? Алия, в чем дело?» «Мы мыли», — жалобно протянула девушка и, с трудом подняв руки, показала стертые ладони. «И еще таскали тяжести». Грег перевел взгляд со своей девушки на меня, потом снова на нее, в сердцах плюнул и заругался. «А меня позвать? Алия, что ты за человек такой? Ты больше чайной чашки поднять не можешь. Какие тяжести? Так, все, поднимайся». «Я не могу». Эльфийка надула губы и от удивления даже глаза вытаращила. «Да что ты вообще обо мне знаешь? И хватит меня опекать, сколько можно!» «Алия, Алия, Алия!» «Надоело, хватит! Ты все время меня бережешь, как какую-то вазочку хрустальную. А я, между прочим, сильнее, чем тебе кажется!» Оторопевший парень захлопнул рот и молча слушал возмущение девушки. А та, словно разъяренная фурия с пеной у рта, доказывала ему, что не стоит быть таким, цитирую, тошнотворно заботливым. «Пойдем, Анна, нам еще твою комнату мыть. Самим». Мне оставалось только виновато взглянуть на Грега, глазами извиняясь за подругу, и последовать за ней. Она права, спальню нужно подготовить ко сну уже сегодня. «А тебе ничего не будет из-за того, что ты не на занятиях?» Я еле успевала за подругой, та неслась словно на пожар. «Нет, я вообще не очень понимаю, чему нас тут обучить пытаются. Лесные эльфы с рождения наделены одной стандартной магией — силой природы. Мы держим фермы и снабжаем весь мир мясом, молоком, тканями. И все в таком роде. Единственное, что мы можем получить в академии, это увеличить свой потенциал. Но от одного дня прогула ничего не случится, не волнуйся». За размышлениями о том, какой интересный лесной народ, я не заметила, как мы оказались в моей комнате. Абсолютно пустой комнате. «А как это?» Я осмотрела сиротливо стоящую у окна одну кровать, шкаф, 2 кресла и тумбочку. «Когда успели?» Скорее всего, воспользовались порталом прямо отсюда и перекинули все в склад. А тут уютно. Будет, наверное. Будет. И стало. До позднего вечера мы отмывали полы во всех комнатах, гостиной, До блеска намыли окна, повесили найденные на складе занавески. К концу уборки у меня ныло все тело. Я еле нашла в себе силы сходить на ужин, который, к слову, прошел спокойно. Эми Гейн не было, наверное, тоже отрабатывала наказание. Свежее постельное белье приятно пахло полевыми цветами, хвоей и еще чем-то едва уловимым, но мне нравилось. Еще в спальне обнаружилась чья-то чужая мантия, потому что этот синий балахон с потертостями на боку явно не был новым, но хотя бы моего размера. Кровать мы затащили в спальню, что находилась справа от входа, прямо сразу за ванной комнатой. Так мне показалось удобнее. Уже собираясь спать, ко мне зашла Алия и притащила еще одну кровать. «Я буду жить у тебя», — радостно провозгласила она, пока двое незнакомых мне парней устанавливали ее спальное место напротив моего. «Ты, надеюсь, не против? У меня такие соседки. Бррр. Одна даже храпит каждую ночь. Это какой-то кошмар. Словно она не спящая крошечная эльфийка, а зевающий дракон». Я улыбнулась. «Наоборот, хорошо, что мне не придется жить одной». Граф тоже воспринял эту новость более чем радостно. Питомцу я выделила место у стены на узенькой кровати и, не помня себя от усталости, провалилась в сон. Разбудил меня шорох в гостиной. Сквозь тонкие занавески в комнату лился холодный лунный свет. Стояла глубокая морозная ночь. Выпутавшись из одеяла, на цыпочках подошла к двери, прижавшись ухом, прислушалась. Но все было тихо. Граф сопел, Алия дышала спокойно, только тихим шепотом что-то бормотала во сне. Я уже повернула обратно, но за дверью снова послышался шорох. И шаги. Такие же, как в прошлый раз. Сердце забилось в страхе, грозясь выломать грудную клетку. Ладони вспотели. Пальцами я вцепилась в дверную ручку, удерживая ее так, чтобы тот, кто находится по ту сторону, не смог открыть ее. Шаги раздавались минут 5. Потом слышался скрип дверей остальных комнат. Слабое журчание воды в ванной. Ужас липкими щупальцами, сковавший все мое тело, отступил, и меня охватила злость. Кто посмел войти в чужую комнату среди ночи? Да еще и дверь явно вскрыли, потому что я точно запирала ее с вечера на замок. Осторожно повернула ручку и рванула дверь на себя. В гостиной никого не было. Пустота. Тот же лунный свет, и едва заметно шевелились занавески от сквозняка. Мы так и не придумали, чем заткнуть разбитое стекло. Я обежала остальные комнаты, добралась до ванной, но и там никого не было. Квадратная чаша на полу, служившая здесь, видимо, ванной, маленькое зеркало на стене и небольшая тумбочка с раковиной под ним. Чувствуя себя дурой, я подошла к чаше и провела пальцами по дну. Сухо. Раковина тоже оказалась сухой. Но я ведь ясно слышала журчание. Плюнув, списала все на недосып. Шутка ли? Такие потрясения за всего 2 дня. Еще и не спала толком. Вернулась в кровать и приготовилась уснуть. Но не тут-то было. Алия заворочилась, потом медленно поднялась и принялась одеваться. Я решила сделать вид, что сплю. Мало ли, может, ей просто неуютно здесь, и она решила вернуться к себе. Но когда подруга потрясла меня за плечо, я вспомнила о сомнамбулах. «Алия, ты спишь, вернись в постель», — начала я, осторожно придержав ее за запястье. Я слышала, что лунатики могут уйти далеко-далеко и проснуться где-нибудь среди леса. «Что? Да не сплю я», — эльфийка, фыркнув, отмахнулась. «Мне не спится. Я все думаю о нашей с Грегом ссоре». «Брось. Я думаю, он уже все забыл. Завтра поговорите». «Нет, ты не понимаешь». Девушка закусила губу и тяжело вздохнула. «Он всегда таким был, есть и будет. А когда мы закончим обучение и вернемся домой, мы поженимся. Но дело в том, что меня так бесит эта его забота. Он не понимает, что я сильная, взрослая девушка и обращается со мной, как с ребенком. А я, между прочим, не слабее его». Это тоже физиологическая особенность лесных эльфов. Мы равны. Он просто любит тебя, вот и все. Спи, Алия. Нет. Она вскочила с моей кровати. Я докажу ему, что мне можно доверять, и что не нужно меня опекать. Алия резко развернулась и выбежала из комнаты. Чертыхнувшись, я быстро натянула на себя джинсы, кофту, куртку, кое-как наспех завязала шнурки на ботинках. Догнала девушку на лестнице. Куда ты? Тебе не стоит со мной идти. Она притормозила, но не остановилась. «Если ты не скажешь мне, что задумала, я буду вынуждена найти Грега и сообщить ему, что ты сбегаешь среди ночи». «Ладно, я скажу. Но обещай мне не мешать». Я не спешила с ответом. «А что, если она задумала что-то серьезное? Ладно, если ей просто влетит, но что, если пострадает?» Решив, что одной ей все же не следует никуда идти, кивнула, и мы вышли на улицу. Я в своей тонкой китайской куртке продрогла насквозь в первую же минуту. Алия, укутанная в белую пушистую шубку, мороза не замечала совсем и бодро шагала вперед, проваливаясь по колено в рыхлый снег. Буран закончился совсем недавно. Снежный наст еще не успел схватиться, а тропинки занесло. «Я не успеваю за тобой», — шипела я. Подруга ждала меня, а потом снова рвалась вперед. «Да стой! Нужно успеть, пока никого нет, и охрана наверняка дрыхнет. Профессор Дарк может нас заметить, если не поторопимся». «Да спит он давно уже», — буркнула я и подумала, что наверняка не один. «Он почти каждую ночь выбирается полетать», — Алия фыркнула. «Полетать? Ну да, драконам полезен свежий воздух, а ночью еще и красиво». Я застыла, как изваяние, и даже обмороженный нос меня больше не заботил. «Драконам?» «Нет, я, конечно, поняла, что нахожусь в именно драконьей академии, но...» «Я же думала, это метафора или что-то вроде того». «Что? Ты что, не знала?» До подруги дошло, почему я так выпучила глаза, и она захихикала. «Ох, какая ты забавная!» «Эшел Дарк — средний сын лорда. Они предпочитают именно этот титул, не титул короля. Архальгондором управляют драконы, так было всегда. Архальгондор — это наше королевство. Так, сообщаю на всякий случай. А у драконов две ипостаси — человеческая и, собственно, драконья». Да, что-то подобное я и ожидала. «Да, конечно, я ничего не ожидала, черт возьми. И про книжки свои любимые забыла, которые как раз про этих зверюк». «Вот это да!» Я выдохнула облако пара и завертела головой, вглядываясь в звезды. «Мне бы хоть одним глазком увидеть, какой он. Черный, красный. А какого размера? А дышит ли он огнем?» «Анна, пойдем!» Спустя 20 минут мы стояли у подножия гор, не очень далеко от академического замка, но шли мы так долго из-за того, что постоянно проваливались в сугробы. Ноги жутко замерзли. Осенние ботиночки были предназначены для осени или, на крайний случай, слабой русской зимы. Но здесь мороз стоял такой, как у нас в Арктике. Еще и перчаток с собой нет. Я держала руки в карманах, перекатывала между пальцев свертки 100-рублевых купюр и автобусные билетики. Полные карманы всякого ненужного хлама, который здесь явно не пригодится. Осмотрелась, но мусорку не нашла. Решила, что выброшу, когда вернусь в комнату. Отвлекшись, наконец, от ощупывания мусора, я подняла взгляд и открыла рот. Перед нами стоял амбар. Или склад. Не знаю что, но длинное здание было очень похоже на зерновой амбар. Или мы лошадок кладить пришли. Алия же смотрела на него с глазами полными восторга. Только мелко дрожала почему-то. И начинала пятиться назад, когда из склада доносились какие-то странные звуки. «Анна, только не кричи, ладно?» выдохнула она, стараясь скрыть страх в голосе. «Я здесь не впервые, но близко еще никогда не подходила». Ее заявление было бы менее пугающим, если бы мы пришли сюда при свете дня. А вот ночью, при полной луне и под завывание волков, в горах было как-то не очень комфортно находиться далеко от стражи. «Я не знаю, что ты задумала, но мне это не нравится», неуверенно произнесла я, стараясь отговорить скорее себя, чем Алию. Любопытство начинало брать верх, невзирая на страх. «Это бестиарий». Глаза подруги загорелись еще сильнее. «В нем держат людей, мертвых уже очень давно. Изучают, пытаются понять их происхождение». «Стоп, что? Изучают трупы? Да это ж морг обыкновенный». У меня ужин подступил к горлу. «Не совсем трупы, они живые. Никто не знает, почему давно умершие люди вдруг восстали, но они приносят вред, убивают. Это очень опасно. И профессора отловили всех, кого смогли, именно для опытов». Находиться перед моргом стало еще более жутко. «Зомби. Да, там самые обыкновенные зомби. Подумаешь, делов-то. Вот только зомби — это мой самый главный страх. Я даже фильмы не смотрю, если там есть хотя бы намек на живых мертвецов. Все эти хрипы из их горла, полусгнившая плоть, впалые щеки и глаза. Ой, фу. Я всегда думала, что если однажды наступит зомби-апокалипсис, я быстренько, не разбираясь в вопросах выживания, прыгну с моста». Но на Земле перспектива быть сожранной была довольно туманна, а здесь, пожалуйста, я сама к ним приперлась. «Я туда не пойду». «И не надо. Ты только встань где-нибудь, где тебя не заметят. А завтра ты подтвердишь Грегу, что я провела среди бестий целых 10 минут. Пусть знает, что я не слабачка». Щёкнутая. И я не знала, что делать. В конце концов плюнула и заняла место у самых дверей амбара, из-за которых доносились те самые жуткие хрипы. «Холодно. Но если я брошу подругу и уйду, она за мной точно не пойдет». «А как ты туда войдешь?» «Бестиарий под магическим навесом. Но в нем есть прореха. Мне рассказал о ней Грег еще в начале учебного года. Они с парнями лазили сюда пару раз на спор. Нужно просто вот так отодвинуть дощечку и... оп!» Алия заулыбалась и потрясла в воздухе доской, а потом отбросила ее и ползком скрылась внутри амбара. Я осмотрелась. Тишину нарушал волчий вой и хруст веток деревьев от мороза. Никаких хлопаний крыльев, шагов, значит, никто за нами не следит. Постаралась расслабиться, чтобы не мерзнуть. Так мне всегда советовал мой бывший парень. При воспоминании о нем у меня даже зубы от отвращения заскрипели, и вмиг захотелось прихватить с собой на землю парочку зомби. Они и то приятнее будут, чем он. Алии не было слишком долго. А вот хрипы мертвецов стали громче и чаще. Надеюсь, что они там в вольерах или клетках каких, и что моя подруга сейчас целая, а не в разных углах помещения. Время шло. Несмотря на то, что оно невероятно долго тянулось, эльфийки не было уже 10 минут, а я практически вмерзла в стену бестиария. Спиной сквозь куртку я ощущала странное покалывание, но не придала этому никакого значения. Если бы я держала глаза чуть более открытыми, то еще бы заметила свечение, охватившее здание, а потом, как оно спустя секунды погасло. Зомби затихли. Послышался голос Алии. Она разговаривала с мертвецами тем же тоном, что и с графом. Я только фыркнула, обрадованная, что подруга жива и, кажется, весело проводит там время, но потом она завизжала. Громко, так что кровь застыла в жилах. Не думая, что я делаю, рванула к двери и вцепилась пальцами в ручку. Благо, она оказалась деревянной. Дверь распахнулась. Наверное, Алия открыла щеколду. И в следующее мгновение на меня неслась эльфийка, а за ней орава мертвецов. «Бежим!» — визг Алии разнесся над поляной. Мне дважды повторять не нужно. Я рванула в сторону замка, попутно размышляя, чем для нас закончится эта ночь. «Моей смертью-то точно!» — в голове вдруг всплыл голос ректора. «Не натвори ничего до утра!» «Простите, профессор, ослушалась». Алия, не прекращая орать, а я обнаружила в себе способности левитировать. Именно так я себя чувствовала, потому что ни разу не провалилась в снег из-за скорости бега. Зомби были медлительными и неповоротливыми. Они проваливались, хрипели, тянули полусгнившие руки, и я старалась не оборачиваться, лишь бы не видеть этого. Один раз все же обернулась и увязла в снегу одной ногой по самое причинное место. «Да чтоб тебя!» Я дрыгалась, прыгала, раскапывала себя. Колючие снежинки резали кожу словно лезвием, но от адреналина в крови я не ощущала боли. «Держись за меня!» Алия схватила меня за капюшон, потянула, но тщетно. «Беги за помощью, скорее!» — взвыла я, слыша, что рычание все ближе. В верхних окнах замка загорелся свет, за стеклами мелькали чьи-то лица, а я мысленно прощалась с жизнью. Даже если я спасусь от зомби, от Дарка меня не защитит никто. Алия упоминала, что мертвецы очень опасны, а я своими руками их выпустила на волю. А лучше надо было защиту устанавливать, вот. «Стойте!» Я не надеялась, что мертвецы меня послушаются, но молча смотреть, как эльфийка убегает от меня все дальше, я не могла. Зомби почему-то замерли. Переглядываясь между собой, они недовольно хрипели. Наверное, впервые видят такую отчаянную сумасшедшую и теперь ржут над моей самонадеянностью. «Вот так, хорошие мои. Стойте, стойте!» Ласково проговорила я. Только бы помощь скорее появилась. «Смотрите, какие звездочки!» Я потыкала пальцем в небо, не отрывая взгляд от особенно сильно разложившегося трупа. Из-за холода хотя бы запаха не было, и на том спасибо. Воздух накалился, стало темнее, и даже лунный свет словно съежился и скрылся. А потом раздался громовой голос. «Адептка Анна, не шевелитесь, не смотрите им в глаза!» Вокруг поднялась суета. Несколько преподавателей разбежались по поляне в рассыпную, в блестящем от мороза воздухе вспыхнули магические сети и окутали мертвецов. Те попадали на колени, дергаясь. Что было дальше, я не видела, потому что меня подняли на руки, прижали к себе и куда-то понесли. Мне не нужно было видеть лицо мужчины. Я и так знала, что это Дарк. От него пахло кожей, деревом и чем-то мятным. Я всегда различала ароматы, а от самых вкусных едва в транс не впадала. Только не в этот момент. Потому что прямо сейчас я чувствовала ярость, исходившую от ректора, и могла только сжаться, умоляя Вселенную испарить меня до того, как мы переступим порог его кабинета. Вселенная не услышала. Меня усадили в кресло, небрежно, молча налили горячий чай из какого-то странного чайника, бросили пучок трав в кружку и впихнули в руки. «Анна!» «Простите, профессор». Зубы выбивали дрожь, говорить было тяжело. «Это все я. Я открыла дверь. Не наказывайте Алию». «Алию?» Ректор вскинул бровь, глаза на мгновение стали янтарными. Я сообразила, что только что выдала подругу. Но я ведь думала, что это она всех позвала. Вот блинский блин. Я не стану разбираться, кто виноват, Анна. На месте преступления была обнаружена именно ты, а значит, и наказание нести тебе. Хотя я даже не знаю, что вправят тебе мозги. Чем ты думала? Как вообще ты открыла бестиарий? Не знаю. Я дернула ручку, она открылась, и они просто выбежали. Не лги мне. Здание опутано магической завесой, клетки из магических нитей. На бестиях были магические цепи. Там сотни артефактов на каждом шагу. Знаешь ли ты, сколько времени понадобилось, чтобы понять, какая сила их может сдержать?» Я покачала головой и всхлипнула. Дурацкие слезы обожгли обмороженную кожу лица, и я заплакала навзрыд. Ректор вскочил и заходил по кабинету, еще сильнее нагнетая атмосферу. Потом рванул ящик стола, зло порылся в бумагах, достал какой-то свиток и бросил передо мной вместе с пером. «Подписывай!» «Что это? Меня выгоняют?» Я залпом выпила чай, вкус у него оказался таким, что меня затошнило. Поморщившись, принялась крутить в руках пергамент, но он выпал. Пальцы оказались обмороженными, посинели, я их почти не чувствовала. Жалобно взглянула на ректора. «Вот, читай!» Он развернул сверток и положил передо мной, придерживая ладонью края. «Виноградова Анна Юрьевна. Своей подписью обозначает, что прочитала и согласна с приведенными ниже условиями. Запрещено выходить за пределы замка. Уточнение. Выходить как через главный, черный вход, так и через окна. Дважды в день отмечаться у мисс Эрклей, в часы, установленные данным соглашением. Запрещено покидать свою комнату после 10 часов вечера. Исключение – эвакуация». Я медленно подняла взгляд на мужчину. Он всем своим видом выражал равнодушие к моим чувствам и нетерпеливо кивал на перо. Подписала, держа перышко обеими руками. Просто поставила за корючку. «Отлично. А сейчас пойдем проверим твой потенциал». «Но уже поздно. Ночь ведь». «А когда ты шла в бестиарий, не поздно было? Откуда ты только взялась на мою голову? Вы же меня притащили». «Молчать!» Дарк кинул подписанный договор в стол. «Будь моя воля, я в ваш мир не сунулся бы. Но вот незадача. Я единственный, кто чувствует магию в созданиях немагических миров. Не думала о том, чтобы с тобой было, не появись я вовремя. Выгулила бы графа и вернулась в квартиру. Тебя бы разорвало под теми часами ровно в полночь», — отрезал Дарк и замолчал на мгновение. «Магия тебе не шуточки, Анна, и скоро ты в этом убедишься». Пока я плелась за ректором, в одном ему известном направлении мое лицо и кожа отогрелись, приобрели привычный светлый оттенок. Кажется, чай был непростым. Магия не иначе. Я грустно усмехнулась этой мысли. Лифт высадил нас на самом верхнем этаже, где интерьера не было вовсе. Голые каменные стены, деревом покрытый пол. Старые двери располагались в 2 метрах друг от друга, что значило маленькую площадь помещений, в которые они ведут. 7-я аудитория, в которую тебе завтра нужно прийти после завтрака, вон там. Ректор указал пальцем в узенький коридор в конце этажа. Башня отведена специально для таких, как ты, с потенциалом ниже среднего. Так как ты единственная, чей уровень магии не достигает 50, ты, разумеется, будешь одна. «Вы ведь не хотите меня обучать, верно?» — тихонько спросила я, осматриваясь и запоминая дорогу. «Чего я хочу? Лорда, к сожалению, не волнует. Факультет попаданцев есть, и пока его не закрыли, кто-то должен вас обучать». С этими словами он открыл одну из дверей, пропустил меня вперед. Я без страха шагнула в темноту комнаты. После забега с мертвецами меня ничего не может испугать. Когда вошел Дарк, светильники на стенах вспыхнули и озарили крошечную пыльную комнатку с одним единственным круглым столом посередине. На столешнице сиял и переливался всеми цветами маленький камешек грубой огранки. Кусок породы словно вырвали из земли, осторожненько помыли под проточной водой и, не дыша, водрузили на стол. Ценный. Наверное, очень ценный, раз даже побоялись делать огранку. «Встань напротив». Я шагнула вперед и невольно протянула руку. Дарк перехватил за запястье и пригвоздил меня взглядом к полу. «Ни в коем случае не трогай сама. Мы не знаем, какая у тебя магия и сколько ее. Если камню не понравится хоть что-то, твое спасение из земли будет напрасным». Ректор обхватил меня руками, стоя за моей спиной, аккуратно положил свои ладони поверх моих и медленно протянул к драгоценности. Мужчина был гораздо выше меня, но я чувствовала его дыхание на своих волосах, а после горячий шепот возле уха. «Закрой глаза». Мелкая дрожь пробежалась по спине. Сквозь пальто мужчины и мою куртку я чувствовала жар, исходящий от его тела. Я представления не имела, почему отреагировала на него именно так, именно в этот момент. Меня 5 минут назад отчитали в кабинете как девчонку. Каждую нашу встречу Дарк не забывал упомянуть, как ненавидит землю. И каждый раз его глаза при взгляде на меня вспыхивали янтарным. Дракон. Меня обнимает дракон. Я резко распахнула глаза, дернулась вправо, желая спрятаться от странных, охвативших меня ощущений. Но в этот момент кончики пальцев коснулись камня, и меня ослепило яркой вспышкой. «Говорил же, закрой глаза!» Дарк усмехнулся, когда я зашипела. Мерцающие пылинки покружились в воздухе и опали на столешницу, полностью покрыв ее. «Проведи ладонью над ними». Я сжала зубы. Меня не должно так трясти от хриплого шепота мужчины. Но почему-то в интимном полумраке помещения мои мысли никак не могли перестать крутиться вокруг него. Пылинки задрожали и собрались на столешнице в цифру. 1. Мой потенциал магии — 1. Это плохо, да? Я все же выпуталась из кольца рук и отошла на безопасное расстояние. Так-то лучше. Нет, это нормально, только... Дарк непонимающе смотрел на цифру, на меня, снова на цифру. Так что ты делала в бестиарии, Анна? Я не могла выдать подругу. Просто не могла. Я услышала разговор о бестиях, и мне захотелось взглянуть на них хоть одним глазком. Я подошла, но испугалась. Привалилась к стене, чтобы послушать, что там происходит. А через несколько минут зомби замолчали. Я все же решилась попробовать открыть дверь, и она открылась. Взглянула на ректора с самым честным видом и тихонько добавила. Вот незадача, да? Я всегда считала, что вру профессионально. Не краснея, не заикаясь, не отводя взгляд. Я вру, как будто меня с пеленок этому учили. Но вот Дарка, похоже, учили распознавать ложь в малейшем изменении голоса. Не лги. Но это правда. Ладно, будь по-твоему, но все же. Как ты открыла дверь? Вопрос он задал скорее себе, чем мне. Потому что тяжело вздохнул и, облокотившись на стол, спрятал лицо в ладонях. Может, там действие магического навеса закончилось или вроде того? Аккуратно предположила я. А правда, может быть такое? Не могла ведь Алия сломать артефакты? Разберемся. А теперь тебе пора. Он кивнул на выход и ухмыльнулся. Боюсь это говорить снова, но не натвори ничего по пути. Мне повторять дважды не нужно. И через несколько минут я, запыхавшаяся, ввалилась в гостиную. Алия плакала, сидя на полу, и подскочила, как только я появилась. «Анна, прости, прости. Я не должна была брать тебя с собой, не должна!» Сильно ругался. «Тебя отчислят. Что делать-то?» «Перестань, все в порядке. Мне запретили выходить из замка, только и всего». Он даже почти не ругался. Ох. Подруга немного успокоилась, сняла шубку и устало проговорила. «Не расскажем Грегу, да?» Я кивнула. «Конечно, не расскажем. Наутро и так вся Академия будет обсуждать, как землянка чуть всех не убила. Это же бестии. Предлагаю посадить Анну вместе с ними, если она считает, что может подвергать студентов опасности». Буквально вопил в моей голове противный голос Эми Гейн.